был здесь всю минувшую неделю. Готовился к вступительным экзаменам в военно-морской колледж», — написал Маунтбеттен жене. «Мы обедали вместе, и я нашел, что он очень мил. Должен сказать, что парень мне понравился». Из этих строк явствует, что до этого Маунтбеттен Филиппа не знал или почти не знал. Согласно официальной биографии Льюиса Маунтбеттена, именно дядя посоветовал Филиппу поступать в военно-морские силы, а не в военно-воздушные. Когда в июле 1939 года король, королева и обе принцессы в сопровождении Маунтбеттена на корабле «Виктория и Альберт» посетили Дартмутский колледж, Филипп был там кадетом. «Филипп пил с нами чай. Девочкам он весьма понравился», — коротко записал Маунтбеттен. Кроуфи в своих воспоминаниях пишет более подробно об этой встрече. «Филипп был очень красив. Нордические черты лица, светлые волосы, точеный профиль. Держался он уверенно, но, по мнению Кроуфи, слегка рисовался, изображая изысканную небрежность. Судьба свела будущих супругов в капитанском доме колледжа. Из трех высокопоставленных кадетов, которые должны были составить компанию принцессам, двое заболели свинкой, и поэтому Филиппу пришлось развлекать Елизавету и Маргарет в одиночку. Он ползал с ними по полу, запуская игрушечную железную дорогу, однако вскоре эта детская забава ему наскучила, и он предложил перебраться на теннисный корт, попрыгать через сетку. «Мне показалось, что он здорово задирает нос», — пишет Кроуфи. Но на девочек принц произвел впечатление. Лилибет сказала: «Какой он славный, Кроуфи! Как высоко прыгает!» Она с него просто глаз не спускала. Филипп был учтив, но особого внимания на старшую принцессу не обращал, а толстушку Маргарет все время подразнивал. За обедом они вновь встретились на яхте. На следующий день вместе обедали и пили чай. Причем Филипп съел такое количество креветок и бананового мороженого, что окончательно покорил сердца девочек. Король оживленно беседовал с контр-адмиралом, вспоминая дни учебы в Дартмуте, и не обращал внимания на дочерей. Георг заметил Филиппа, лишь когда тот отплыл от яхты на самом последнем ялике. Виктория и Альберт успели отойти довольно далеко от берега. «Что ты делаешь, болван?» — сердито крикнул Георг неосторожному мальчишке. Но Филипп, не оглядываясь, вовсю орудовал веслами. Рядом с королем на мостике стоял дядя Дики. Возможно, именно тогда он и взглянул на племянника новыми глазами. В конце концов, между Филиппом и будущей королевой была разница всего в 5 лет. Как явствует из официальной биографии Елизаветы II, она влюбилась в своего будущего мужа с первого взгляда. Война. Виндзор. Она говорит, что хотела бы жить в Виндзоре, потому что с этим замком у нее связаны самые счастливые воспоминания детства. Пересказ разговора с Елизаветой II. Время отсчитывало последние дни до начала Второй мировой войны. 6 августа король с семьей отбыл ловить форель в Бальморал, успокоенный заверениями Чемберлена, что Гитлер поставлен на место и не рискнет начинать большую войну из-за Данцига. Еще весной, когда немецкий министр иностранных дел Риббентроп начал переговоры с поляками о передаче рейху Данцига, Чемберлен предоставил польскому правительству публичные гарантии того, что Британия не бросит Польшу в беде. 9 августа король совершил инспекционную поездку в Веймут, где был расквартирован резервный флот. Оттуда Георг написал королеве матери: «Уверен, что Гитлер не решится начать войну, зная, что мы обладаем такой мощью». А между тем король мог бы вспомнить, что точно так же накануне Первой мировой войны Британия устроила грандиозные маневры своего флота. Однако это не помешало немцам несколько недель спустя развязать войну. 22 августа пришла весть, что Германия и Советский Союз заключили пакт о ненападении. Тут уж королевскому отпуску настал конец. Георг получил сообщение от Чемберлена, что на следующий день собирается парламент, и тут же отбыл поездом в Лондон, оставив жену и дочерей в Шотландии. «Почему этот Гитлер нам все портит?» — все время спрашивала Маргарет у гувернантки. В Букингемском дворце ее отец говорил о немецком диктаторе примерно те же слова. Он жаловался сэру Майлсу Лэмпсону за то, что проклятый Гитлер испортил ему весь отпуск. Некогда точно так же сетовал на кайзера Георг V. 5 дней спустя все надежды на мирное разрешение конфликта рухнули. 1 сентября немецкие войска пересекли польскую границу. Союзники выдвинули ультиматум. В воскресенье, 3 сентября, в 11 часов утра срок ультиматума истек. Ответа из Берлина не было. Таким образом, Великобритания и Франция вступили с Германией в состояние войны. В тот же день король начал писать дневник. Он сидел за тем же письменным столом, где четверть века назад сидел его отец. В ту пору Георг V записал: «Господи всеблагий, сохрани жизнь моего милого Берти». Четверть века назад нынешний монарх, а тогда просто Берти, радовался началу войны, как и многие другие молодые британцы. Теперь, в 1939-м, в войне никто рад не был.